Глава восьмая. «Держи», — протянул мне Паша четыре переходника. «Выточил вчера. Резьбу сделал, только металл дерьмо. Будем надеяться, что не раздует». Мастерская здесь нашлась первоклассная, да только вот подходящих материалов не было. Так что пришлось мастерить адаптеры из чего было. Зато их целых четыре. Масляных фильтров, правда, осталось немного совсем, но это ничего, на эту вылазку хватит. Ехать вот так, очертя голову, я не решился. Нужно сперва произвести разведку, выдвинуться небольшой группой и посмотреть, что там в городе происходит, есть ли неразграбленные магазины, куда можно заглянуть, и аптеки, что немаловажно. Да и в целом еще кучу всего нужно было найти. Решили идти небольшой группой, я, Олег и Овод. Степаныч оставался на хозяйстве, ну и вроде как на охране. Маша продолжала смотреть за больными, ну а Наташу брать с собой было нельзя. По понятным причинам. Никого из местных мужиков тоже решил не брать. Вот поедем на дело, тогда уже всех будем грести, потому что нужно кому-то везти машины и грузить продукты, пока мы будем на охранении. «Попробуем», — проговорил я, и вывернул пламя-гаситель, а потом вместо него накрутил этот самый адаптер. А потом масляный фильтр, который носил с собой в разгрузке. Вроде получилось. По идее, его должно и хватить на подольше. Все-таки пятерка не такой мощный патрон, как семерка. Но это ладно, это уже опытным путем будем выяснять. Овод и Олег как раз заканчивали свой завтрак. Степаныч так вообще встал раньше всех. А я? Я вчера навестил Лику, а потом как лег, так и уснул, провалявшись до трех, пока меня вместе с остальными не поднял старик. И удивительно. Но не переспал, чувствовал себя нормально. Похоже, что организм просто наверстывал свое из-за вынужденного бодрствования, и вот теперь я был гораздо бодрее. Отхлебнул горячего чая из кружки. «Топливо кончается, край», — проговорил еще Паша. «У нас сейчас выбор. Либо генератор включенный будет, либо мы потом уехать не сможем». Да, на сжигание трупов потратили слишком много, но убрали все. С утра Степаныч сказал, что последние отвезли к котловану, когда солнце уже садилось, сожгли, а потом кое-как закидали землей. Но вонь все еще стояла по всему поселку. Она наверняка и в городе чувствуется, очень уж въедливая. «Пусть работает», — решил я. «Соляр-то для тигра есть, а за бензином можно будет и на нем съездить. Да и соляры набрать, он же жрет литров 40 на 100 километров». «Ну, если так, пусть будет», — кивнул он. «Не хотелось бы без света сидеть». «Вот и не будем», — решил я. «Пока возможность есть, нужно им пользоваться». «Еще бы генераторов достать», — проговорил он. «В местных краях перебои с электричеством бывали частенько, и генераторы во многих домах должны быть, как и запасы топлива. Нам тут не жить». Остановил я его. «Сделаем дело, добудем себе и местным того, чего надо, и свалим». «Ладно», — выдохнул он. Они, похоже, не теряли надежды уговорить меня остаться здесь. Но не все. Тут мнения разделились. Остаться хотели Лика и Пашка, у Овода был приказ двигаться к мосту, и остальные были с ним согласны. А я сам был склонен к тому, чтобы ехать. Но до тех пор, пока Лика и Яна выздоровят. А сколько это времени займет, черт знает. Нужны лекарства, антибиотики, возможно, физраствор. Жаропонижающее и прочее. И у нас кое-что из этого было. Взяли с логова бандитов, но совсем немного. Похоже, что они сами болели редко и лекарств практически не знали. А еще нам предстояло добыть много другого для местных. Тут же всякое нужно. У кого сердце больное, как у того аксакала, у кого астма. Да и даже всякие противозачаточные нужны. У Лики, например, последний блистер оставался, о чем она мне и сказала. Пока есть возможность, нужно пользоваться тем, что дает медицина, потому что для тех, кто не выберется, она уйдет в прошлое, и лечиться они будут травами. Или просрочкой. Но срок годности лекарств — 5 лет, и на какое-то время этого должно хватить. А вот потом... Остальные успели доесть и тоже принялись накручивать адаптеры на свои автоматы. Я штатный пламя-гаситель, правда, засунул в карман, потому что, мало ли, кончатся фильтры и придется срочно стрелять. А без него это будет сделать сложно, и отдача сильная будет, и громче гораздо пальба. Но ладно, это уже потом. Когда мы вышли на улицу, я увидел, что калитка стоит на месте. Пусть и криво-косо, но ее присобачили, а на петлях видны следы свежей сварки. «Ого», — заметил я, — «это когда успели?» «Пока ты спал», — ответил Олег. «Пашка занялся. Он варить умеет, а аппарат и электроды во все той же мастерской нашлись». «Отлично», — заметил я. «Честно говоря, сломанная калитка меня порядком напрягала. Заглянут мертвецы и во двор пройдут, как к себе домой. Да и вообще хреново это, можно видеть все, что внутри происходит». Вышли на шоссе и двинулись прямо по нему в сторону города. В общем-то, более-менее разглядеть его можно было и отсюда. На окраинах малоэтажная застройка, частные дома в 1-2 этажа и пара редких вкраплений многоквартирных двухэтажек, уж какого-то совсем редкого и старого проекта. Дальше вроде бы то же самое. Но кое-где видны уже высотки. Не современные, а 9- и 12-этажки. Вот там-то возле них и должно быть тварей больше всего. Но что характерно, там и магазинов должно быть больше, и аптек. Так что так или иначе, придется идти туда. До поселка на окраине мы добрались быстро, примерно за полчаса. Встали на краю и некоторое время внимательно наблюдали за происходящим. Но ничего особенного не заметили. Даже зомби на улице не было видно. А если учесть, что Серый говорил о каких-то страшных боевых монстрах, то я бы лучше имел дело с зомби. Самым простым, тупым, понятным и медленным зомби. Относился я к ним уже как к старым знакомым, не иначе. Не одну сотню ведь таких перехерачил за время с тех пор, как очнулся. «По краю пройдем и дальше?» — спросил Овод. «Хули мы тут? Найти-то можем». На самом деле местечко действительно выглядело бесперспективно с точки зрения мародерки. Ну а что тут вообще можно грабить? Частные дома? Ну и что там найдешь? Закрутки прошлогодние, крупы немного, да и все в общем-то. Каких-то серьезных запасов местные наверняка не делали. Но я рассчитывал на то, что тут должны быть магазины, хотя бы местечковые. Скорее всего, крупным ритейлерам вроде «Пятерочки» такие места не очень интересны, им покупателей нужно побольше, так что те открыли свои точки ближе к многоэтажкам. А вот там можно будет найти много, причем очень ценного. «Пройдем здесь сперва», — проговорил я. «Путь разведаем заодно и постреляем. Работаем одиночными, наши глушители не очень-то под очереди подходят. Да и переходники, дрянь, раздуть или сорвать может». Сам щелкнул переводчиком огня, и остальные сделали то же самое. И мы двинулись вдоль домов по улице. И, кстати, тут все было не так, как я представлял. Мне-то думалось, будут коттеджи разные, которые под семейные гостиницы и гостевые же дома предназначены. Но нет, встречались и самые обычные домики маленькие, старые, с крышами, крытыми покрытым мхом шифером. Их было немало. Заборы тоже отличались. Встречались монументальные, кирпичные, точно такие же, как те, как у нашего дома в Дачном. Но были и просто оградки, и из профлиста заборчики. Короче, было видно, что все это самострой, и каждый возводил себе дом и облагораживал участок в зависимости от того, что ему средства позволяли. Я шел первым, двинулся дальше по улице в сторону единственного двухэтажного и относительно многоквартирного дома на весь поселок. Что-то подсказывало мне, что если где-то и есть магазин, то он должен быть именно там. За всю дорогу мы не встретили ни единого зомби. Нет, может быть, причина в том, что они все мигрировали в сторону деревни, где мы их и перебили. Но, возможно, дело как раз в тех самых боевых тварях, что охотятся на все подряд и жрут. С другой стороны, это оставило бы следы. Мертвые зомби, как будто бывают живые, валялись бы. Ну, в том плане, что объеденные, растащенные по костям и прочее, клочки одежды, еще что-то. Но нет, следов пиршества тоже не было. Мы прошли один поворот. Я посмотрел и увидел одинокого мертвяка, который пялился куда-то в сторону. Ну, он нас не увидит и не услышит. Далеко. Да и не пойдет. Вялый совсем. Наверное, ночью бесоебил, как и все остальные, а теперь вот опять в спячку впал. Энергию набирает. Дошли до следующего поворота. И я ошибся. В двухэтажке никаких магазинов не было. Только балконы со старыми еще стеклами, обычными, не из акриловой смолы, как сейчас везде. Ошибся. Да не совсем. Потому что справа от двухэтажки было небольшое приземистое строение, обшитое все тем же профлистом, только белым. И там было два входа. Один продуктовый магазин, не сетевой, местечковый. Причем вывеска у него была на двух языках. Один русский, а второй незнакомый язык. Ашайт маллары. Ну, наверное, то же самое, только на местном диалекте татарского языка. А рядом аптека с фиолетовой вывеской и большой буквой «А» в круге. Здесь вывеска уже была на одном языке. Странно как-то, я думал, что аптеки у людей с зеленым ассоциируются или с красным, а здесь фиолетовый почему-то. Отлично. То, что нужно, в одном месте. Но, думаю, много мы там не найдем, по крайней мере, не столько, чтобы грузовиком вывозить. «Проверим?» — спросил Овод. «Ага», — кивнул я. «Олег, прикрывай снаружи, мы с тобой внутрь». Ни магазин, ни аптека разграбленными не выглядели. Ни витрин разбитых, ни мусора вокруг. Скорее всего, было так, будто они еще не открылись из-за того, что слишком рано. Ладно, пора идти. Я подошел к двери и дернул ее на себя, и, естественно, она не открылась. Заперта. Чего я еще ждал? Дверь обычная, рамка из пластика с оргстеклом, которая вставлена в прорези. Оно вот, правда, как раз в тройном стеклопакете. И его хрен разобьешь. Ну и что теперь делать? «Дилетанты, блядь. Замки-то вскрывать никто из нас не умеет. Нужно было хоть приспособу какую-нибудь взять, что ли». «Пошли обойдем», — проговорил я. «Может быть, вторая дверь есть где-нибудь». Двинулись. Я зашел за здание и увидел, как впереди зашевелилась трава. Вскинул автомат, прицелился, задержав дыхание. И через несколько секунд из нее выполз мертвец. Обеих задних ног у него не было. Точнее, они оказались переломаны сразу в нескольких местах, как будто по нему машиной проехались. Причем раза три. И каждый раз чуть доворачивая руль. «Вручную», — бросил я Оводу. «Ему полезно. Он с зомби особо в рукопашную не дрался, а вот с таким разобраться будет как раз нормально. К тому же инструмент, подходящий моему в деревне, нашли топор. Хороший, финский, цельнометаллический. Примерно такой же, как у меня». Он вытащил топор, подошел к твари и рубанул ее по голове. Послышался хруст, зомби замер, обмяк. Гвардеец высвободил оружие и обтер об его же одежду, хотя хрена ли там, она вся зеленая, в свежих пятнах от травы. Мы продолжили обход. Нет, запасной выход, конечно, имелся, но он тоже был закрыт, причем дверь еще крепче, металлическая, так что оставалось работать только напрямую, причем очень тупо и громко. Бить окно. Когда вернулись, я с сомнением посмотрел на витрину. Мы ее разобьем, это не проблема, только вот грохот поднимется на все окрестности. Ладно, зомби вроде на улицах не было, а если придут, то отобьемся. Ну и на то, что сейчас утро, и они вялые, остается надеяться. Подобрав с земли валяющуюся там половину кирпича, я размахнулся и швырнул ее в окно. Послышался хруст, и оранжевый параллелепипед отлетел обратно. Два слоя стеклопакета раскрошил, а вот от третьего отрикошетил. Я снова подобрал, отошел назад, чтобы меня не задело осколками, и опять швырнул. Послышался треск, потом звон, и стекло посыпалось вниз. Проход был открыт. Правда, стекла в нижней части рамы торчали, будто хорошие такие кавказские кинжалы, и нанизаться на них мне не хотелось. Я огляделся. Никто к нам не шел, все было спокойно. И из-за витрины тоже никто выпрыгивать и нападать не спешил. Ладно, пойдем посмотрим, что там внутри. Вытащил топор и сбил им самые большие осколки. Мелочь, материал формы не прорежет, а так не насадимся, если нужно будет быстро вылезать. В нос тут же ударила вонь тухлятины. Я поморщился. Блять, как же это хуево. И источники сразу было видно. Целый развал с овощами в правой части магазина, которые не просто покрылись плесенью, но и превратились в ебучую кашу. И справа морозильник с заморозкой. Пельмени там, что ли, были? Да наверняка. Кому ж на отдыхе готовить-то хочется? Те, кто побогаче, те в местных кафе форель горную едят. Те, кто победнее, те покупают пельмени и потом варят их в кастрюльке на кухне гостевого дома. Интересно, а зомби их стали бы есть? Они ведь разное мясо жрут, а в полуфабрикатах пусть и какое-никакое, но мясо. Глупости какие-то в голову приходят. А почему? Да потому что мне идти туда не хочется, вот и все. Страшновато лезть. За этой вонью никакого запаха уксуса не почувствуешь, а значит, зомби проморгать очень легко. Чуть подумав, я вытащил из кобуры Лебедева, снял его с предохранителя и двинулся внутрь. Перешагнул через невысокую раму окна и, стараясь дышать поверхностно, чтобы не нюхать эту дрянь, двинул вглубь помещения. Так, за этим прилавком никого. И тут тоже. За кассой? Вообще, торговый зал выглядел бедновато. Не удивлюсь, если местные в этот магазинчик и не ходили, предпочитая ездить в какой-нибудь большой супермаркет, приобретая еду на неделю вперед. А здесь все больше для туристов торговали. Надо было, кстати, поспрашивать, где эти самые большие супермаркеты находятся. И потом уже туда идти напрямую. Там-то наверняка пришлось бы почистить от зомби, потому что они в такие места тянутся. Зато забрали бы все и сразу много. А тут? Ну, что-то взять можно, но сюда сгонять одного УАЗа хватило бы. За кассой тоже никого не оказалось. За спиной что-то щелкнуло, и резко развернувшись, я увидел, что это овод наступил на стекло и теперь смотрит на меня с извиняющимся видом. Ладно. Я пошел дальше, в сторону холодильников. Напитков куча, и с ними ничего страшного не случится. Они пастеризованные. Пиво, вода минеральная, сладкая газировка, энергетики. Позади послышался лязг, я обернулся и увидел, что росгвардеец зачем-то открыл кассу. Пустую. Я даже отсюда вижу. Наверное, деньги все в сейф сунули. Впрочем, они нам без надобности. «О, тут ключ какой-то лежит», — проговорил он и показал мне. «Смотри». Я взял, рассмотрел. «Самый обычный ключ». По какому-то наитию спрятал его в карман. Что-то мне кажется, что пригодится, что найдется впереди запертая дверь. Не зря же его сюда положили. К вони протухших овощей я уже принюхался, так что спокойно двинулся внутрь, вглубь помещения. Так, кассеты бутылок, самых разных, пиво, газировка, энергетики. Все под маркой «Крым». Что они вообще делали? Кстати, в них сахара полно, высококалорийный продукт своего рода. Но воду выводят сильно, так что долго на них не продержишься. Но вот на том же пиве можно, если к нему еще высокобелковую пищу добавить, вроде того же вяленого мяса. Снеки всякие, рыба сушеная, мясо вяленое, колбаски. По идее, белки и жиры, но воду будут выводить еще сильнее, потому что соли там до хрена. В воде мы, правда, не нуждаемся, в селе колодцы есть и скважины, но почки тоже жалеть нужно. Я прошел дальше, подсвечивая фонарем все впереди, и увидел то, что нужно. Стеллажи, заполненные крупами и макаронами. Гречка, рис, овсянка, пшено, горох. Если к этому добавить мясо, то будет вполне себе неплохой рацион. Только вот мясо. А вот с мясом были проблемы, причем большие. Тушника, а нам в первую очередь нужен был именно он, пусть и любой, не обязательно по ГОСТу, тут практически не было, один ящик. Ну а что это такое? 36 банок. Если на один прием пищи, то банка тушенки плюс пачка макарон позволяет накормить 4 человек. Досыта. Нас больше 50, так что весь этот ящик нам на 3 приема пищи. Тут уж только суп остается варить из нее. Что, кстати, неплохой вариант, а еще лучше искать другие источники мяса. Охотиться. Нашлась и свиная тушенка, целых 3 ящика, но каждый всего по 12 банок, пусть и побольше. Но мясо-то там также. Все остальное — жир и бульон. Немного больше порадовало наличие рыбных консервов. Вот их было полно, самых разных, от кильки в томате и шпрот, до больших банок с сайрой, сельдью и даже тунцом. Это нужно забирать все, причем откладывать в запас высококалорийная белковая пища, но опять же соленая. Зато соли тут было полно, но ее добычу можно будет и потом наладить, все-таки море рядом. Сахар нашелся, а это опять же и консервант неплохой, и сырье для самогона. Упакован в одинаковые бумажные пакеты, каждый по 1 килограмму, и их там много. Внизу стояли 3-литровые банки с компотом, вишневым причем. В нем даже плоды плавали. И мне вдруг безумно захотелось его хлебнуть. Наклонившись, я поднял одну, вытащил из кармана нож и пробил крышку, после чего приложился. Теплый, но сладкий и терпкий даже немного. Напившись, повернулся к оводу. «Будешь?» — спросил. «Давай», — кивнул он. Я протянул ему банку, и он тоже приложился, причем выхлебал не меньше литра. Оторвался, посмотрел на меня. «Ну что, еду мы нашли?» — спросил он. «Мало», — я покачал головой. «В деревне, если считать нас, больше 50 человек. Этого даже на месяц не хватит. Нужно будет еще искать. Но запомнить место следует, потому что сюда мы точно заедем». «Пошли аптеку смотреть». Мы вышли из магазина. Олег выглядел спокойно, да и зомби в окрестностях не было. По-видимому, звук разбитого окна зомби не заинтересовал. Либо они были слишком далеко и его не услышали. Овод протянул парню банку с компотом, и тот с благодарностью принял и тоже отпил. Пока на улице не жарко еще, конечно, но компот почти домашний, очень вкусный. Кстати, а ведь это тоже еще вариант на подумать. Помимо соли нужны банки и крышки, уксус. Все, чтобы законсервировать на зиму то, что выросло на огородах. В какой-то момент я даже пожалел, что взялся помогать селянам. Это сколько мороки же. Но не хочется мне с этим связываться, не хочется себе самому камень к ногам крепить. Чтобы вывести все, что им хотя бы на первое время может понадобиться, придется каждый день ездить в город в течение недели. И время у нас, конечно, есть, пока девчонки не оклемаются, но это ведь еще и риск нехуевый. Тут надо по-другому действовать. Давать не рыбу, а удочку. То есть научить их показать, что в город ездить можно, если действовать по-умному и аккуратно. Тем временем я подошел к двери аптеки. Снова окно бить. Тогда надо было кирпич подобрать, который в магазине остался. Хотя я по какому-то наитию вытащил из кармана ключ, вставил его в замок, и он повернулся. Интересно, чего это ключ от аптеки в магазине делает? Хотя, может быть, у сменщиков один на двоих был, а магазин открывался раньше, вот и оставляли. Черт знает. Вытащив из кобуры пистолет, я приоткрыл дверь, заглянул внутрь. Тихо и пусто. Посмотрел на панель сигнализации на стене. И чего она тут? Неужели в городе и охранная организация своя была? Или просто муляж, может быть? Черт знает, всякое бывает. Уксусом не пахло, мертвечиной тоже, пахло пылью и лекарствами. Есть у аптек такой характерный запах, даже я это помню. Так-то симпатично. Темно только. И товар прямо на полках лежит открытый. Не воровали здесь, интересно? Да, скорее всего, воровали, особенно вот с этой вот полки, с прокладками, которую со стороны кассы вообще не видно. Я осмотрел витрины, и с первого взгляда мне стало ясно, что это все не то. Тут пеленки какие-то, мыло лежит, станки бритвенные, даже носки есть. Последники, точнее. А из лекарств только какие-то яркие упаковочки, да еще и с изображениями различных органов. Поднял голову выше, увидел на верхней части шкафа надпись «Биологически активные добавки». Нет, это определенно не то, что нам нужно. А лекарства все, наверное, в стеллажах, в задней части комнаты. По-прежнему, сжимая в руках пистолет, я двинулся дальше. Вошел за кассу, отметив, что и тут стеллажи какие-то есть, и неплохо было бы и с их содержимым ознакомиться. Потом потянул на себя дверь, заглянул. Компьютер и сейф. Шкаф с какими-то папками бумажными. Тоже не то. А вот следующее помещение оказалось полностью заставлено выдвижными шкафами, которые еще и вполне себе удобно подписаны были. Сердечно-сосудистая система. Ингибиторы протонной помпы. Антоциды и сорбенты. Мне это говорило не очень много, зато я сразу увидел две полки, которые были подписаны как антибиотики. Подошел, открыл, заглянул внутрь. Есть. То, что нужно. Это мы возьмем с собой прямо сейчас. Стащил со спины рюкзак и принялся, не разбираясь, перекладывать в него коробочки. Благо, размерами они воображение не поражали. «Идем обратно?» — спросил овод, вставший у прохода. «Нет», — я покачал головой, — «дальше в город идем». По лекарствам тут все неплохо, а вот еды мало нашли, так что нужно что-то большое, понимаешь? «Понимаю», — выдохнул он. Рисковать ему явно не хотелось, но делать было больше нечего.